Александр Крицкий. Когда приходит грустная пора. Когда приходит грустная пора, и осень нас дождем ласкает, и не резвится больше детвора, и пустота вдруг исчезает, когда пришла к тебе тоска, и душу скука посетила, когда уныние река на крылья грусти посадила, когда тебя как будто нет и не считает жизнь тебя, когда не знаешь ты ответ, когда не знаешь ты себя, когда метет зима метели, и снег скрывает путь домой, и все куда-то улетели, осталась только тень с тобой, когда один и все чужое, ты помолись, и все пройдет. Живое мертвое найдет, Бог сердце счастьем осияет.